Глава первая. Он приходит с моря. Первое. Каждый новый сезон приносит с собой дождь. Нет, не так. Думаю, слово «новый» тут не подходит. Каждый следующий сезон. Каждый следующий сезон приносит с собой дождь. По крайней мере, в этом городе. Но это нельзя назвать резкой переменой. Дождь постепенно размывает границу между старым сезоном и новым. С каждым ливнем следующий сезон лениво наступает, словно нехотя извиняясь перед предшественником. Здесь дождь всегда приходит с моря. Так мне казалось в детстве. Сейчас от моря нас отделяют новые многоэтажные дома, а раньше ты всегда мог взглянуть на него, стоило только забраться на возвышенность. Рассерженные дождевые тучи, напитанные жарким воздухом, наступают, готовые обрушить свою тяжелую ношу на берег. Переехав, я с удивлением обнаружила, что в регионе Канто ветер, наоборот, дует с суши. Примечание. Канто – восточный регион острова Хонсю, наиболее высокоразвитая и урбанизированная часть Японии. В нем находится столица государства Токио, резиденция императора и правительство Японии. Конец примечания. По ту сторону нет ощущения господства океана. Даже приближаясь к кромке воды, запаха не учуять. Жар и запахи с суши сбегают в океан. Города раскрываются ему навстречу. Горизонт же всегда удаляется от смотрящего, неподвижный, словно картина в раме. Здесь же море отнюдь не освежает, не приносит ощущения легкости или свободы, и горизонт всегда слишком близко, словно ждет шанса кинуться на сушу. Кажется, море пристально следит за тобой, и стоит только отвернуться, оно обрушится на тебя». Сегодня жарко, не правда ли? Жара так давит, словно весь город заперт в гигантской пароварке. Жара не дает продохнуть, она лишает сил гораздо быстрее, чем кажется. Еще в детстве лето было для меня невыносимым. Аппетита совсем не было, от жары кусок в горло не лез. К концу летних каникул мой рацион мог состоять лишь из ячменного чая и холодные лапши сомен. Примечание. Очень тонкая лапша из пшеничной муки диаметром менее 1,3 мм. В Японии обычно подается холодной с соевым соусом или соусом даси. Конец примечания. На всех летних фотографиях я худая, одни глаза. И сейчас от долгой ходьбы по асфальту еле ноги переставляю. Теперь, когда дома есть кондиционер, не так страшна жара, как перепад температуры, стоит выйти на улицу. Неужели и правда из-за глобального потепления лето с каждым годом становится все длиннее? Давно я тут не была. Я жила здесь всего-то 4 года, во времена учебы в начальной школе. Переехала сюда весной во 2-м классе, а весной в 6-м моя семья уехала в Нагано. Ах да, конечно. Потом я еще год потратила в разъездах туда-сюда. Жила то здесь, то в Токио. Взяли с собой зонт. Даже в путеводителе сказано, обязательно его прихватить. Да, сейчас ясно, но никогда не скажешь, надолго ли. Как же жарко. Эти жара и влажность вытягивают силу из всего живого. За облаками, словно тускло подсвеченными по периметру, не видно неба. Они опускаются так низко, кажется, протяни руку и сможешь их коснуться. Значит, точно будет ливень. Не успеешь опомниться, как небо обрушится дождем на город и покроет его лужами. И зонт вряд ли спасет от мокрых плеч и лодыжек. Уже только одно это легко наведет тоску. Сейчас мало кто носит резиновые сапоги. Я надевала их в детстве, конечно, чтобы поиграть в лужицах, специально прыгая в них обеими ногами и поднимая брызги. Кто так не делал? А вот снег здесь идет не так часто. Перед переездом мы какое-то время жили ближе к горе Фудзи. Не то чтобы далеко отсюда, но снега там было хоть отбавляй. Тяжелого, мокрого снега. Слепленные из такого снега снежки бьют очень больно, а дверные перегородки Фусума за зиму промокают насквозь и затвердевают. Здесь такого снега не бывает. И все же люди — очень странные существа. Как говорится, опасность миновала, бог забыт. Примечание. Фусума — скользящая дверь в виде обклеенной с двух сторон непрозрачной бумаги деревянной рамы. Используется для деления большой японской комнаты на части. «Опасность миновала, бог забыт» — японская пословица. Звучит буквально «стоит проглотить, как забываешь, что было горячо». Конец примечаний. «Стоит прийти летней жаре, как мы начинаем скучать по зимней стуже, словно забыв, как несколько месяцев назад город буквально утопал в снегу». Как же все-таки жарко!